Глава 26. 1. После я удивлялся, как можно было быть таким слепым. Правда, все время была видна так ясно. Джозефина и только Джозефина соответствовала всем необходимым условиям. Ее тщеславие, настойчивое подчеркивание собственной значительности, удовольствие от разговоров, подчеркивание того, какая она умная и какие глупцы полицейские. Я не принимал ее в расчет, потому что она ребенок. Но дети и раньше совершали убийства, а данное убийство было вполне по силам ребенку. Ее дедушка сам указал ей точный способ, практически вручил ей план действий. Ей нужно было только не оставлять отпечатков. Самое поверхностное знакомство с детективной литературой могло ее этому научить. А все остальное было просто мешаниной, собранной наугад из разных детективов. Эта записная книжка, шпионаж, притворные подозрения, ее настойчивые заявления, что она ничего не скажет, пока не будет уверена, и, наконец, нападение на себя саму. Почти невероятный спектакль, учитывая то, что она могла легко погибнуть сама. Но, с другой стороны, она по-детски даже не рассматривала такую возможность. Она была героиней. Героинь не убивают. И все же имелась подсказка — следы грязи на сиденье старого стула в прачечной. Только Джозефине понадобилось бы забраться на стул, чтобы положить кусок мрамора на дверь. Очевидно, он не один раз пролетел мимо нее, оставляя на полу вмятины, и она терпеливо снова забиралась на стул и водружала его на дверь, закутав в шарф, чтобы не оставить отпечатков. А потом он упал, и она едва избежала смерти. Это была идеально подготовленная сцена, создающая то впечатление, к которому она стремилась. Она в опасности, она что-то знает, на нее напали. Я видел, как Джозефина намеренно привлекла мое внимание к своему присутствию в комнате с баками для воды. И она же устроила художественный беспорядок у себя в комнате перед тем, как пошла в прачечную. Но когда девочка вернулась из больницы, когда узнала, что Бренда и Лоренс арестованы, она, должно быть, испытала разочарование. Дело закрыто, и она, Джозефина, уже не в центре внимания. Поэтому девочка стащила дигиталис из комнаты Эдит и положила его в собственную чашку с какао, а потом оставила ее нетронутой на столике в холле. Понимала ли она, что какао выпьет нянюшка? Возможно. Судя по ее словам, в то утро она была недовольна, что та делает ей замечание. Подозревала ли ее нянюшка, умудрённая долгим жизненным опытом общения с детьми? Я думаю, она знала, всегда знала, что Джозефина не совсем нормальна. Ее раннее умственное развитие сопровождалось замедлением развития моральных качеств. Возможно также, что в ней сошлись различные наследственные факторы, то, что София назвала семейной жестокостью. Джозефина обладала авторитарной безжалостностью семьи своей бабушки и жестоким эгоизмом Магды, которая принимала во внимание только свою точку зрения. Можно предположить, что она страдала, чувствительная, как Филипп, от того, что она в этой семье самая некрасивая — подкидыш. Наконец, в ее жилах текла кровь скрюченной породы старого Леонидиса. Она была внучкой Аристида, походила на него умом и хитростью, но его любовь была направлена вовне, на семью и друзей, а ее любовь обратилась внутрь, на саму себя. Я думаю, старик Леонидис понимал то, чего не понимали остальные члены семьи. Джозефина может стать источником опасности для других и для себя самой. Он не пускал ее в школу, потому что боялся того, что она может сделать. Он ограждал ее и следил за ней в доме. И я теперь понял, почему он так настойчиво просил Софию присматривать за сестрой. Внезапное решение Магды послать Джозефину за границу — было ли оно тоже продиктовано страхом за этого ребенка? Возможно, неосознанным страхом, а каким-то смутным материнским инстинктом. А Эдит де Хэвиленд? Неужели она сначала подозревала, потом боялась и, наконец, узнала? Я посмотрел на письмо в своей руке. «Дорогой Чарльз, это конфиденциальное письмо вам и Софии, если вы так решите. Необходимо, чтобы кто-нибудь узнал правду. Я нашла то, что вложила в письмо, на заброшенной псарне у черного хода. Она хранила его там. Это подтверждает то, что я уже подозревала. То, что я собираюсь сделать, может быть правильным или неправильным, не знаю. Но моя жизнь в любом случае близка к концу. Я не хочу, чтобы девочка страдала. Как думаю, она будет страдать, если ее призовут к суду за содеянное в этом мире. В помете часто бывает один не совсем правильный детеныш. Если я не права, да простит меня Бог, но я сделала это из любви. Господь да благословит вас обоих. Эдит де Хэвиленд. Я заколебался всего на мгновение, а потом отдал письмо Софии. Мы вместе снова открыли черную записную книжку Джозефины. «Сегодня я убила дедушку». Мы стали листать ее. Это было поразительное произведение. Могу себе представить, как заинтересовался бы им психолог. Оно с ужасающей ясностью отражало ярость эгоизма, встретившего сопротивление. Изложенный Джозефиной мотив преступления был прискорбно детским и нелепым. «Дедушка не разрешает мне заниматься балетом, поэтому я решила его убить. Тогда мы переедем в Лондон и будем там жить, и мама не будет возражать, чтобы я занималась балетом». Я привожу лишь несколько записей, но они говорят о многом. «Я не хочу уезжать в Швейцарию, ни за что не поеду. Если мама заставит меня, я ее тоже убью, только я не могу достать яд. Возможно, его можно сделать из волчьих ягод. Они ядовитые, так сказано в книге. Юстас меня сегодня очень разозлил. Он говорит, что я всего лишь девчонка, и от меня никакого толку, и все мои детективные расследования — это глупости. Он не считал бы меня глупой, если бы знал, что это я совершила убийство. Мне нравится Чарльз, но он довольно глуп. Я еще не решила, кого выберу на роль убийцы. Возможно, Бренду и Лоренса. Бренда ко мне плохо относится. Она говорит, что у меня не все дома. Но мне нравится Лоренс. Он рассказал мне о Шарлотте Корде. Она кого-то убила прямо в ванне. Не очень ловко она это сделала». Французская дворянка, известная как убийца революционера Жана Поля Марата. Последняя запись многое прояснила. «Я ненавижу нянюшку, ненавижу, ненавижу. Она говорит, что я всего лишь маленькая девочка. Говорит, что я рисуюсь. Она заставляет маму отослать меня за границу. Я ее тоже убью. Думаю, лекарство тети Эдит подойдет. Если произойдет еще одно убийство, тогда полицейские вернутся назад и опять станет очень интересно. Нянюшка мертва. Я рада. Я еще не решила, где спрячу бутылочку с маленькими пилюлями. Может быть, в комнате у тети Клеменс или у Юстаса. Когда я стану старой и умру, я оставлю эти записи и адресую их шефу полиции. И тогда все поймут, какой я была великой преступницей». Я закрыл книгу. Из глаз Софии лились слезы. «Ох, Чарльз, ох, Чарльз, это так ужасно! Она такое маленькое чудовище, и все-таки ее ужасно жаль». Я чувствовал то же самое. Мне нравилась Джозефина. Мне она до сих пор нравится. Ведь не будешь любить кого-то меньше из-за того, что у него туберкулез или другая смертельная болезнь. Джозефина, как сказала София, была маленьким чудовищем, но жалким маленьким чудовищем. Она родилась заскоком, скрюченный ребенок из скрюченного домишки. «Если бы она осталась жива, что произошло бы?» — спросила София. «Полагаю, ее отправили бы в исправительное заведение или в специальную школу. Позже ее выпустили бы или признали неполноценной. Я не знаю». София содрогнулась. «Лучше так, как есть. Но тетя Эдит... Мне не нравится мысль о том, что она взяла вину на себя». «Она сама так решила. Не думаю, что это событие придадут гласности. Мне представляется, что когда будет суд над Брендой и Лоренсом, против них не будет веских улик, и их освободят». «А ты, София, — сказал я уже другим тоном и взял обе ее руки в свои, — выйдешь за меня замуж. Я только что узнал, что получил назначение в Персию. С 1935 года Персия стала официально называться Ираном, так что автор допустил анахронизм. «Мы поедем туда вместе, и ты забудешь свой скрюченный домишко. Твоя мать сможет поставить пьесу, отец купить больше книг, а Юстас вскоре уедет в университет. Перестань о них беспокоиться. Подумай обо мне». София посмотрела прямо мне в глаза. «А ты не боишься жениться на мне?» «Чего мне бояться? В маленькой Джозефине проявилось все самое худшее от вашей семьи. Тебе, София, и я в этом совершенно уверен, передались все самые смелые и лучшие черты семьи Леонидис. Твой дедушка был высокого мнения о тебе, а он, по-видимому, обычно бывал прав. Выше голову, моя дорогая. Будущее принадлежит нам». «Я так и сделаю, Чарльз. Я люблю тебя и выйду за тебя замуж, и сделаю тебя счастливым». Она посмотрела на записную книжку. «Бедная Джозефина». «Бедная Джозефина», — повторил я. Два. «Что произошло в действительности, Чарльз?» — спросил мой отец. «Я никогда не лгу своему старику». «Это не Эдит де Хэвиленд, сэр», — ответил я. «Это Джозефина». Мой отец кивнул. «Да», — сказал он, — «с недавнего времени я так и думал. Бедный ребенок». Читал Игорь Князев.